Признаюсь честно, этот разговор с Гогой меня сильно напугал. Вышиб из колеи, что ли? Я вдруг отчетливо осознала, что все мои знания о прошлом не особо-то и защищают меня. Да, я могу что-то предотвратить, придумать какую-то ловкую интригу, но с людьми эти фокусы не всегда срабатывают. Гога был опасен, и еще он подозревал, что я что-то знаю об их планах. Ему не понравилось, что пьяная Тинка разоткровенничалась со мной на вечере у Дельмасов, а потом, вчера, уже я сама взялась откровенничать с Тинкой о жизни на Западе. Она передала ему наш разговор. Что еще? Гога, судя по всему, из тех людей, у которых есть звериное чутье. Да, такие люди существуют. Они не экстрасенсы, просто они прекрасно чувствуют окружающих. По каким-то мелким деталям, нюансам в поведении, по интонациям и прочим маркерам они догадываются, что человек перед ними что-то скрывает, имеет второе дно. Гога почувствовал, что со мной что-то не так. А Гоге есть что терять. Он понимает, что их заговор будет под угрозой, если о нем узнает кто-то посторонний, я в данном случае. Странная, очень умная, подозрительно много знающая о жизни на Западе особа. Не пьющая, не курящая и очень правильная. Как я поняла из статьи в планшете, в начале осени угонщики начнут уже всерьез готовиться к своему бегству из страны и от разговоров перейдут к делу. Я могу помешать их планам, так теперь кажется Гоге. И зачем я сегодня болтала с ним о какой-то ерунде, про стихии, прогулки? Этими речами я нисколько не притупила его подозрения, наоборот, Гога стал меня подозревать еще сильнее. Или он блефовал? Запугивал меня на всякий случай? И что теперь делать? Рассказать Артуру? А чем он меня может защитить? Нет, это тоже не выход. Мне нужно действовать самостоятельно. Я должна уметь защищать себя сама. Я проснулась рано утром, когда весь город еще спал. За окном сумрачно, накрапывал скучный летний дождик, похоже, затяжной. В квартире стояла тишина. Соседи, пожилая чета Севастьяновых, уехали к своей родне на дачу вчера вечером. Я переоделась в спортивную форму, сверху накинула легкую куртку с капюшоном. «Куда это ты, детка?» — заворочилась в кровати бабаня. «Бегать? По такой погоде-то зачем?» «Надо», — коротко ответила я. «Вернусь не скоро. Еще в одно место сбегать надо. Не знаю, успею ли вернуться к обеду». «Ну, беги, беги. Вот молодежь нынче, такая деловая, ни минуты покоя». Бабаня повернулась на другой бок, тут же засвистела носом. Она привыкла, что я почти каждый день занимаюсь спортом. Я оказалась у метро перед его открытием. Пассажиров у дверей скопилось много. Большинство людей, как понимаю, ехали в этот час на работу. Двери распахнулись, толпа повалила внутрь подземки, растеклась потоком по эскалатору. Я вышла на открытой станции, Измайловской, и сразу же оказалась в парке, который на этом участке не особо отличался от леса. Ну да, это скорее лесопарк, а просто парк, он у метро Измайловский парк на предыдущей станции. Позже, в 2005 году, ее переименуют в Партизанскую. Потом появится и станция МЦК Измайлова, запутаться можно. А Измайловская так и останется Измайловской. Зимой здесь обычно снуют толпы лыжников. Еще сюда гоняют школьников сдавать нормативы в так называемый лыжный день. Да и летом здесь всегда хватает гуляющих. Чуть в стороне располагается знаменитая танцплощадка, куда приходят в основном пожилые. И какой-нибудь дед-гармонист играет бойкие народные песни. Вот удивительно, и в будущем, в 21 веке, пожилые станут там собираться и плясать под музыку. Загадочное место. Но сейчас парк был пуст. Я никого здесь не встретила на аллеях. Лишь у пруда сидел с удочкой какой-то одинокий рыболов, напоминающий изваяние. Моросило все сильнее, деревья прятались в тумане. Мне же такая погода была как раз на руку. Но все равно я нервничала. Поначалу оглядывалась по сторонам, мне все мерещился кто-то за деревьями. Густой туман гасил звуки, делал окружающую картинку немного нереальной. Аллеи были мокрыми, по ним скакали совсем крошечные лягушки. Наверное, этой ночью они вылупились из головастиков и куда-то заспешили. Я так боялась на них наступить, что скоро перестала оглядываться. За одной асфальтовой дорожкой последовала другая, а затем тропинка повела меня через лес. Земля мягко проседала под кедами, в куртке было душно, жарко, но ее не снять, поскольку продолжал лить теплый дождик. Я изучила дорогу заранее по схеме, которая была нарисована в планшете, взятом из будущего. Наконец, деревья расступились. Из тумана показалось полуразрушенное одноэтажное здание, так называемая руина. Когда-то в 50-е или 60-е годы в этом здании располагалось летнее кафе. Но потом оно закрылось, уж больно неудобное место, далеко от станции и главных аллей. Через пролом, оставшийся на месте дверей, я зашла внутрь руины. Огляделась. Вокруг битые кирпичи, валяются старые доски, мокрые и пахнущие псиной. Крыша у здания почти не сохранилась. Поворот — еще одно помещение, вероятно, бывшее когда-то кухней. Кажется, это именно то место, что я и искала. В планшете Николая хранились такие сведения. В начале 1980 года, как раз перед Олимпиадой, руину, наконец, снесут, и над одним из окон обнаружат тайник. В нем будет лежать пистолет и патроны к нему. Вот именно за ними я и отправилась сегодня в Измайловский парк. А перед тем изучила схему руины, ее местоположение в парке и где именно скрыт тайник. Заодно прочитала статью о том, как заряжать пистолет и пользоваться им, и в который раз поразилась мудрости Николая, отправившего меня в прошлое. Он сумел предусмотреть все возможные проблемы и вопросы, которые могут у меня возникнуть в этом времени. Не так давно, после одного неприятного происшествия, я уже предлагала Артуру отправиться за этим оружием. Но Артур засомневался. Это слишком опасно. Неприятностей от хранения оружия можно огрести больше, чем пользы от него. А вероятность, что мы еще раз попадем в такую же передрягу, намного меньше. Но теперь, после столкновения с Гогой, я всерьез решилась найти оружие и спрятать его у себя в доме, на чердаке. Все-таки как-то спокойнее, когда оно где-то поблизости, и в любой момент его можно достать. Нет, я не стала бы из него стрелять, ни за что. Скорее, оно нужно было мне для уверенности. Да в любом случае, этот пистолет, что находится здесь, в тайнике, надо перепрятать. Я выдохнула, сосредоточилась и принялась лезть вверх по стене, цепляясь за торчащие кирпичи и арматуру. Раньше я бы ни за что не решилась на такие трюки. В своей прежней жизни я была очень неловкой, неспортивной и совсем не азартной. То есть мои прежние физическая подготовка и гормональный фон даже в юности сильно отличались от моего нынешнего состояния. Все-таки путешествие в капсуле времени, назову ее так, по аналогии с теми капсулами, в которых оставляли послания для потомков, сильно изменило меня, не только внешне, но и внутренне. Быть может, я и вправду теперь являлась каким-то другим, новым человеком, более совершенным. Я оказалась наверху стены, буквально оседлала ее. До земли было метра 3,5-4. Я надела перчатки, которые специально взяла с собой, чтобы не поцарапаться. Потянулась вперед. Там, над пустым оконным проемом, громоздился железный вентиляционный короб. Осторожно сунула руку внутрь отверстия, что находилось прямо в боку короба. Поначалу я ничего не обнаружила, лишь коснулась чего-то мягкого, как пыль или прошлогодние листья. А потом пальцами уже наткнулась на какое-то твердое, но не зафиксированное препятствие. Его можно было двигать. Я ощупала свою находку и не без труда медленно вытащила из вентиляционного отверстия довольно большую жестяную коробку, тяжелую. Положила ее перед собой, долго возилась, пытаясь открыть. Наконец, все-таки сумела отодрать крышку и обнаружила в коробке сверток из ткани. Размотала ее и увидела пистолет. Вместе с ним лежала еще картонная коробочка с патронами. Эти вещи очень хорошо сохранились, не заржавели, не отсырели. Лишь картон был какой-то мятый, мягкий, рыхлый. «Нашла! Получилось!» — возликовала я. Почему я так обрадовалась? Дело в том, что сведения, которые закачал в планшет Николай, не всегда отличались точностью. Могло повезти, а могло и нет. Николай же брал все эти сведения из позднего интернета. Они могли оказаться недостоверными, но тут, в случае с оружием, совпали все детали. Найденный пистолет вызывал во мне неоднозначные чувства и хищную радость победителя, и страх. Если у меня этот пистолет вдруг обнаружат, то мне не поздоровится. Все-таки Артур прав. За хранение оружия наказание было сейчас очень суровым. А еще, наверное, надо как-то научиться пользоваться пистолетом. Кстати, если уж и делать это, то здесь и прямо сейчас, когда меня никто не видит. Наклонившись вперед и прикрывая собой свою находку от дождя, не снимая перчаток, я принялась вертеть пистолет в руках, вспоминая инструкцию, которую, опять же, предусмотрительно оставил для меня Николай. Я сумела загнать патроны в обойму, или эта штука называется магазином, сняла пистолет с предохранителя и даже позволила себе слегка прикоснуться к спусковому крючку, но, конечно, не стала нажимать на него. И вдруг, краем глаза внизу, заметила какое-то движение. Повернула голову и обомлела. Внизу стоял человек в длинном черном балоньевом плаще с накинутым на голову капюшоном. Подняв лицо, человек смотрел прямо на меня. Это был Гога. Все-таки он меня выследил. «Бонжорно, бомбина!» — негромко произнес он и улыбнулся, показав серые зубы. Совершенно не кстати я вспомнила, что серые зубы — это не только результат генетики, но еще и особенности этого времени, когда детские простуды нередко лечили тетрациклином. И только потом выяснилось, что тетрациклин меняет цвет костной ткани и меняет безвозвратно на серо-зеленый. Это вещество теперь противопоказано детям, а на взрослых людей, на цвет их зубов, оно уже не влияет. Я ничего не ответила Гоге. В этом плаще, в большом капюшоне, Гога напомнил мне персонажа фильма про «Звездные войны». Сенатора Палпатина? Точно, да. Кстати, когда выйдет первая серия этой франшизы про «Звездные войны»? Наверное, еще не скоро. Хотя почему не скоро? Первый эпизод вышел в 1977 году. 2 года назад он вышел, получается. В России, вернее, в СССР, его покажут лишь через 10 лет, в 1988 году. Вот странно. Почему я помнила все эти мелочи, все эти даты, а о чем-то главном словно забыла? Сознание скользило где-то в стороне, показывая лишь мелкие детали, но не всю картину в целом. «Чего молчишь?» — вернул меня к реальности Гога. «Давай слезай, покалякать надо». «О чем?» — наконец спросила я. Здесь, далеко от земли, я чувствовала себя более-менее в безопасности. «Ты кто такая?» — спросил он все с той же пугающей усмешкой. «А ты кто?» — с вызовом ответила я вопросом на вопрос. «Что ты там нашла? У тебя там схрон какой-то, а?» — опять спросил он. Наверное, снизу он так и не заметил пистолет. Я его держала все время в коробке и вверх не поднимала. «Это не твое дело», — уклончиво ответила я и на всякий случай даже закрыла коробку крышкой. «Ты шпионка, да?» — спросил он. «Я сразу почувствовал, что ты какая-то не наша. Русский язык знаешь, говоришь складно, в писателе целишься, а что-то не то в тебе. Словно за бугром росла, в русской семье. И вроде не придерешься, но...» Он не договорил. Опять улыбнулся, показав серые зубы. А что, если мне и вправду прикинуться сейчас шпионкой? Быть может, я именно так смогу отговорить его от угона самолета. «Да, я шпионка», — легко согласилась я. «Ты меня разоблачил». Гого смотрел на меня черными, страшными глазами, почти не мигая. «Нет», — вдруг произнес он мрачно. «Ты врешь». «Пф», — фыркнула я. «А ты хоть одного шпиона видел, чтобы сходу потом уметь их определять?» «Ни одного не видел», — признался Гого. «Но ты все врешь. Я чувствую, когда люди врут. Меня не проведешь. Кто ты такая, а? И что ты там прячешь?» «Но кто мне мешает переобуться на ходу? У меня в голове родилась новая версия». «Я из КГБ, Гого», — строго произнесла я. «И мы за тобой следим. Ты ведь что-то нехорошее задумал, да? Мы пока не знаем, что именно ты задумал, но скоро докопаемся до правды, и тогда тебе не поздоровится». «Не ври», — яростным шепотом произнес Гого. «Люди из КГБ такую ахинею про стихи не несут, как ты мне в прошлый раз. Зачем им придуриваться? Не солидно же? Опять дурочку сейчас валяешь. Зачем? Слезай давай, поговорим, мать твою!» Он выругался. И как-то очень вычурно, грязно. Я таких изощренных конструкций еще не слышала. В будущем обычно ругались проще, скучнее, если можно так выразиться. Возможно, потому, что ругань станет уже частью речи, потеряет свои краски. «Не стану я слезать», — возмутилась я. «Так, давай побеседуем». «Слезай», — зарычал он и вдруг сделал вот что. Поднял небольшой обломок кирпича и швырнул в меня. Я едва успела пригнуться, обломок просвистел у меня над головой. Дело принимало серьезный оборот. Дрожащими руками я принялась открывать коробку обратно, но крышка опять не захотела поддаваться. Опять выругался Гого и подхватил с земли очередной камень. Крышка сидела плотно, ее словно приварили к коробке, и зачем только я ее закрыла? Стрелять в Гогу я не собиралась, но, наверное, чтобы остановить этого типа, хватило бы просто показать ему пистолет. Гого замахнулся, силой бросил камень. В этот раз я успела только поднять руку, чтобы заслонить от него голову. Камень попал мне в плечо. Удар был такой силы, что я едва не свалилась вниз, по другую сторону стены. И больно как! От боли у меня даже сердце как будто перестало биться на какое-то время. Слезы невольно брызнули из глаз, потекли по щекам, смешиваясь с каплями дождя. «Не надо», — едва смогла выдохнуть я, продолжая лихорадочно терзать крышку у коробки, которая, как назло, теперь решительно не желала открываться. «Слезай», — взбешенно приказал Гого. Огляделся и поднял очередной камень, еще больше предыдущего. Замахнулся, примериваясь. «Я знаю, что вы собираетесь угнать самолет», — быстро произнесла я. «Но мне надо было его как-то остановить, и, кажется, у меня это получилось в этот раз». «Чуйка-то меня не обманула», — опустив руку с камнем, мрачно произнес Гого. «Точно, Тинка тебе все разболтала». «Вот пьянь подзаборная, пивичку из себя строит!» Он вдруг спохватился. «Но ты еще не успела об этом растрепать другим, да? Иначе меня бы давно мусора замели». Я молчала, чувствуя пульсирующую боль в плече. Гого вновь хотел размахнуться, но я опять упреждающе быстро произнесла. «Я из будущего. Попала сюда на машине времени. Я знаю, чем закончится ваш угон самолета». «Угон наш. Но чего ты-то сама сейчас гонишь?» — изумился Гого. «Какая еще машина времени?» «Такая, какая уже описана в журналах «Техника», «Молодежи», «Наука и жизнь», «Знание, сила», «Квант». Люди в космос уже летают. Ты что, думаешь, машину времени не сумеют изобрести в скором времени?» «Ну и чем наш угон закончится, скажи мне? Ну, ты, путешественница из будущего, «Скажи!» — сплюнув, спросил Гога. Он уже смотрел на меня как-то иначе, словно поверил мне. Нет, не поверил до конца. Скорее, просто не исключал вероятности того, что я сейчас говорю правду. «Почему вы на это решились?» «А я скажу. Ося и Тинка уже побывали за границей, в других странах, и их очаровала западная жизнь. Дурачки. Спутали туризм с эмиграцией. Роберт, он актер, хочет попасть в Голливуд, а ты? Ты думаешь найти на Западе свободу. Ты лидер этой компании, я знаю», — выпалила я. «Так, что дальше?» — с непроницаемым лицом спросил Гога. «Что ты еще знаешь?» «Все. Вы уже познакомились с сотрудницей аэропорта. Заваливаете ее сейчас подарками и снабжаете билетами в театр на модные постановки. Пытаетесь ей задурить голову, чтобы она согласилась потом провести вашу компанию на борт самолета без досмотра багажа. Вы этой тетке перед отлетом скажете, что там у вас алкоголь, а на самом деле у вас в сумках будет оружие. В ноябре 1979 года вы все сядете на самолет Ту-134, пронесете на борт оружие, перед полетом накачаетесь алкоголем и прочей отравой для храбрости». Гога молчал. Его лицо было неподвижно и напоминало маску. «Дальше», — произнес он одними губами. «А потом, когда самолет начнет снижаться, чтобы сесть в пункте назначения близко к границе, вы достанете оружие и потребуете лететь дальше. Вы будете в совершенно невменяемом состоянии и сразу застрелите человека в салоне, который показался вам сотрудником спецслужб. А он не был им. Он обычный пассажир. Только вот вы не учтете того, что стюардесса Надя крикнет пилотам, чтобы они не открывали дверь в кабину, и те успеют связаться с землей. В воздух тут же поднимут два истребителя, которые станут сопровождать ваш Ту-134. А когда вы, террористы, догадаетесь, что за границу вам не попасть, вы начнете палить по двери кабины пилотов, попытаетесь сбить замок. А когда окончательно поймете всю бессмысленность затеи, устроите в салоне настоящий ад. Будут ранены и убиты пассажиры, ранены члены экипажа, и вы начнете мстить стюардессе. Надя! Стюардесса Надя!» — с яростным отчаянием воскликнула я. «Она не поддастся вашим угрозам, будет до последнего помогать пассажирам, защищать их. Когда у одной из женщин на борту расплачется полуторагодовалый ребенок, ты прикажешь матери его заткнуть и заявишь: если он не замолчит, то ты отрежешь малышу уши и заставишь его мать их съесть. Вы, бандиты, вырвете у Нади все волосы. От страшной боли она будет падать в обмороки, но, приходя в себя, продолжит защищать людей на борту. А потом, когда ты, потерявший разум отморозок, все-таки захочешь застрелить плачущего ребенка, то в последний момент Надя заслонит его своим телом, и ты ее застрелишь». «Дальше», — приказал Гога. Я продолжила скороговоркой. «Когда самолет сядет на аэродром, вы достанете гранаты. Но вас продавцы обманули. Они подсунули вам не боевые, а учебные гранаты. Вы попытаетесь взорвать самолет вместе с собой, но ничего не выйдет. А потом в самолет ворвется группа специального назначения, и вас всех повяжут, и будет суд над вами». «Что будет с нами?» — деловито спросил Гога. «Какой приговор?» «Тинку посадят на 17 лет. Она потом выйдет из тюрьмы и уедет из страны. Куда? Точно не помню, в Италию, кажется. Роберт повесится в тюрьме еще до суда. Осю и тебя расстреляют». Я помолчала, потом добавила: «Толпа после неудавшегося угона захочет вас растерзать. Суд будет проходить под усиленной охраной. Вас проклянут родственники жертв. Ваши могилы останутся неизвестными, а Наде поставят памятник на ее родине». Я замолчала, вспоминая, что еще надо сказать о том угоне, что-то важное. Дождь продолжал лить. Деревья вокруг прятались в густом тумане. И жарко. Точно в тропиках, машинально подумала я. Дождь, почти ливень. «Я тебе верю», — вдруг сказал Гога. «Ты и правда из будущего. И это многое объясняет. Ты какая-то не такая. Я сразу это понял». «Вы должны отказаться от своего замысла», — твердо произнесла я. «У вас ничего не получится». «С чего бы?» — усмехнулся Гога. «Я теперь в курсе, что нам учебные гранаты подсунут. И вообще, после твоих слов наша операция пройдет успешнее. А тебя я сейчас заставлю замолчать навсегда. Поняла, незваная гостья?» Он опять показал мне нож. «Надо только сначала снять тебя со стены». «Ах, да. В Турции, в ближайшем аэропорту, откажутся принимать самолет с террористами. Там будет непогода. Ливень, да, а до других аэропортов самолету не хватит топлива», — вспомнила я. «Не надо затевать угон. Вы же можете просто уехать сейчас без человеческих жертв», — взмолилась я. «По турпутевке. А там просто попросите политического убежища». «Мы можем так сделать, да. Но не станем», — веско произнес он, — «ибо это не солидно». «Опять 25. Далась тебе эта солидность», — возмутилась я. «Нет, не скажи. О себе надо с порога заявлять, и чем громче, тем быстрее тебя заметят и зауважают. Представляться тоже надо уметь. Эмигрантами за границу не удивить. Как себя покажешь, так потом и жить будешь. Да нас там на руках носить будут после такого, поняла? Мы героями за границей сразу станем, ведь мы подвиг совершим, угоним самолет. Эх, если бы самолет еще был необычным, а каким-то особенным, новой модели или даже секретной разработкой, так мы вообще до конца жизни там как сыр в масле катались бы. Ну и так неплохо. За границей все о нас узнают. Мы там будем интервью давать, на телевидение ходить. Можно не работать, нам все бесплатно дадут за наш поступок. Мы, считай, Советский Союз вокруг пальца обвели, фигу коммунякам показали». С яростью закончил свою речь Гога. «Ну да, на Западе перебежчиков часто на телевидение приглашают, на всякие шоу», — усмехнулась я. «За выступление деньги платят, я в курсе. Чем больше грязи на родину выльешь, тем больше предателям гонорар, это само собой. Только ты не думай, что там свобода, честная конкуренция, возможность самореализации. Да сейчас. Это все западная пропаганда только обещает. А по факту у многих эмигрантов незавидная судьба на самом деле. Им, по сути, приходится постоянно подтверждать свою лояльность приютившему их государству. Но ты не знаешь, что даже в случае удачных переговоров из-за дождя вы все равно не смо... «Какая еще лояльность? Надоело! Набралась умных словечек!» — зарычал он, не дав мне договорить. «Заткнись! Все у нас получится!» И Гога все-таки швырнул в меня камень, целясь мне прямо в голову. Я попыталась увернуться от удара, но поверхность стены была слишком мокрой и скользкой. Гога промахнулся, и я почувствовала, что падаю вниз вместе со своей коробкой, в которой лежал пистолет. В последний момент я успела сгруппироваться, приземлилась на согнутые ноги, потом постаралась быстро откатиться в сторону. Мне повезло. Я упала на островок мягкой влажной земли, она спружинила подо мной. А вот коробка упала на кирпич и от удара раскрылась, крышка отлетела в сторону. Я соображала и действовала очень быстро в этот момент. Я была какой-то другой в минуту опасности. Прежняя я не отличалась такой легкостью и сообразительностью. Я же новая я. Потянулась к свертку, одним движением отбросила тряпку, в которую был завернут уже заряженный пистолет, и наставила его на Гогу, который уже стоял напротив меня с ножом в руке. «Оружие?» Глядя на мой пистолет, пробормотал он удивленно и даже как будто одобрительно. «Настоящее? Это хорошо. Пригодится нам. Мне сегодня удивительно везет. Я получу оружие, это раз. И еще я узнал, какие прорехи есть в нашем плане, это два. От тебя много пользы, Алена». «Стой, не подходи ко мне», — скомандовала я. «Я выстрелю». «А ты умеешь? Осечки не будет», — фыркнул он. «Не подходи». «Нет, ты не выстрелишь, я знаю. Ты слишком добрая», — сказал Гога, улыбнулся своими серыми зубами и шагнул ко мне, направляя на меня нож. И тогда я нажала на спусковой крючок. Я не могла промахнуться, я стреляла почти в упор. Зря он сказал, что я слишком добрая. В этот раз чуйка его подвела. Выстрел прозвучал оглушительно, и в то же время он как будто не разнесся вокруг, находясь внутри некоего колокола, что ли. Не вызвал гулкого эха, стена из тумана и дождя поглотила его. Гого упал на колени, а затем повалился на бок. Он так и не закрыл глаза. Смотрел в небо, и дождь лил прямо в них. Из уголков его глаз стекали капли на виски, словно Гого плакал. Несколько секунд мокрые ресницы Гоги трепетали, а потом замерли. Я подошла ближе, откинула полы его плаща в стороны. На груди у Гоги, слева, сквозь дыру в пестрой рубашке, была видна рана. Крови из нее вытекло совсем немного. «Я убила человека? Живого человека? Пусть и преступника, но он же еще пока не совершил тех жестоких преступлений, из-за которых погибли люди, в том числе и бедная Надя, отважная Надя. Я убийца?» На меня словно бетонная плита навалилась. Так вдруг тяжело стало, непоправимо тяжело. Да и вообще теперь все пропало, все погублено, у меня больше нет будущего. Я не смогла отговорить Гогу от его замысла. Писательница, будущий мастер слова называется. Я бросила пистолет в сторону, стянула с себя перчатки, засунула их в карман и побежала, куда глаза глядят. Лил дождь, но я забыла накинуть на голову капюшон. Лес кончился, и я обнаружила, что оказалась у пустого шоссе. За ним располагалась другая часть парка. Только тогда я остановилась. И тут я заметила справа от себя красную телефонную будку, стоявшую прямо у дороги. Решение пришло мгновенно. Я направилась к ней, по пути нашарила в кармане монеты. 2 копейки есть! Я зашла в будку, сняла с рычага тяжелую трубку. Прижала ее к уху, затем набрала номер. Затем скормила монету монетоприемнику. В трубке раздались долгие гудки. Только бы Никитин сейчас был дома. «Алло?» — наконец отозвался знакомый голос. «Стас», — сказала я, — «мне срочно нужна помощь». «Ты где?» — быстро спросил Никитин. «В Измайловском парке, у шоссе. Оно между частями парка как бы... Тут телефонная будка у дороги и больше ничего». «Стой там. Сейчас приеду, жди». Короткие гудки. Я повесила трубку на рычаг, сползла спиной вниз. Так и замерла, сидя на полу, согнув ноги в коленях. Я ничего не чувствовала, только плечо у меня пульсировало от боли. Сколько прошло времени? Я не знаю. Может быть, 30 минут или 40 минут. Лишь изредка по шоссе мимо проезжали машины. Наконец подъехал белый запорожец. Никитин заметил меня, ловко вырулил между деревьев рядом, поставил машину чуть в глубине леса. Я едва поднялась на ноги, с трудом вышла из будки и упала прямо на руки Никитину. Ничего не говоря, он довел меня до машины, помог сесть, не обращая внимания, что я вся мокрая и в грязи. «Что?» — спросил он. «Что случилось?» «Я убила человека», — коротко произнесла я. «Что?» «Рассказывай, ты сама в порядке? Не пострадала?» Я стянула с правой руки куртку, задрала рукав футболки. На плече над локтем у меня был сине-багровый синяк. «Рукой можешь двигать?» «Погоди, да я смотрю». Никитин осторожно прикоснулся к руке, ощупал ее. «Ой, больно!» — вскрикнула я. «Перелома вроде нет. Кто это сделал?» В голосе Никитина проскользнула странная, словно бесцветная интонация. «Тот, кого я убила. Чего он хотел?» Проще было соврать, что Гога меня домогался. Но нет, такой вариант слишком примитивен. Он бы не объяснил всех странностей этого дела. Я сделала в воздухе неопределенный жест левой рукой. «Не знаю. Возможно, этот человек — псих». «Значит, правильно ты его убила. Собаке — собачья смерть». Все тем же бесцветным голосом произнес Никитин. Я даже не поняла, чего он от меня хотел. Я вообще не поняла, что он говорил. Какой-то бред, что-то про дело всей его жизни, его задачу. И как будто я что-то знаю и могу его погубить. А я про него ничего не знаю. Но у него был пистолет. Он его выронил, пока гнался за мной. А я успела схватить пистолет и выстрелила прямо ему в сердце. «Далеко отсюда?» — деловито спросил Никитин. «Не очень». «Идем, покажешь», — скомандовал он. «Стас, но зачем?» «Идем», — твердо произнес Никитин. Помог мне выйти из машины, и мы побрели сквозь мокрый лес по скользкой дороге. «Ты его знаешь, этого психа?» «Да», — не раздумывая, ответила я. «Он был на вечеринке у Дельмасов, пытался со мной общаться там, но он противный и странный. Потом один раз поймал меня в городе, нес какую-то ерунду. Сегодня я поехала в парк на пробежку, и тут опять он снова за мной следил. А я ведь тебя просил не ходить в парк одной. И почему ты не сказала мне, что тебя преследует сумасшедший?» — сдержанно произнес Никитин. «Ну, вроде как он друг Дельмасов. Я думала, просто странный тип. И из дома мне теперь не выходить. Он за мной следил, понимаешь?» «Все-все, успокойся. Как его зовут?» «Гога. Георгий Урусов». Мы оказались у руины. Я махнула рукой, показывая направление. За поворотом перед нами открылось пространство, прежде бывшее кухней. На земле лежал Гога. Его неподвижные глаза были все так же устремлены в небо и полны слез, вернее, воды, дождя. «Нож тоже его?» — огляделся Никитин. «И пистолет?» «Алена, стой, не ходи тут, не надо лишних следов». «Итак, интересно, откуда у него пистолет? И зачем еще нож?» «Ладно, пока не важно, но очень странно. Похоже, этот человек действительно сумасшедший и очень опасный. Таким не место среди людей. Возможно, он совершил уже немало преступлений и на этой почве свихнулся. Вдруг решил, что ты о чем-то догадываешься. Померещилось ему. Мания преследования? Я такие истории знаю». Никитин достал из кармана носовой платок, взял им валяющийся в грязи пистолет, тщательно вытер его, затем вложил в ладони Гоги. Нож, тоже придерживая его платком, аккуратно убрал во внутренний карман куртки Гоги. Затем Никитин отошел, посмотрел, еще что-то подправил в этой страшной композиции. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Пусть выглядит так, будто он сам свел счеты с жизнью. Пошли, все. Тебя не найдут. Нам повезло, сегодня дождь, в парке никого нет, дождь смоет все следы. Когда этого типа еще найдут?» Никитин повел меня обратно. «Я убийца!» — с отчаянием произнесла я. «Ты не убийца. Ты молодец. Ничего не бойся», — сказал он. «Ты сильная и смелая. Ты герой. Ты убила, судя по всему, очень опасного типа, вооруженного до зубов. Ты никому ничего не расскажешь обо мне?» «Нет, конечно», — ответил он. «Я не защищаю преступников, я защищаю хороших людей. Тебя не должна касаться эта грязь. Твое имя не должно быть замешано в преступлениях». «И что мне делать дальше?» — с тоской спросила я. «Ничего. Живи и не вспоминай этот случай. Я вот что иногда думаю», — он тихо засмеялся, — «что ты ангел. Ты пришла спасать этот мир своими руками. Я в Бога не верю, но вот откуда у этого типа пистолет? Наверняка он кого-то из наших грохнул, а оружие взял себе». «Наших?» «Да. Ну, у кого еще пистолет можно позаимствовать? Только у милиции или военных? Думаю, когда этого Гогу найдут и проверят оружие, то выяснится немало интересного. Он замешан в чем-то нехорошем, я уверен». Никитин сделал паузу, затем продолжил. «Да, и когда эти факты станут известны, то уже никто не станет сомневаться, что Гога решил уйти из жизни добровольно, из страха перед неотвратимостью наказания». Мы вышли из парка, так никого и не встретив. Дождь лил уже стеной. Никитин опять помог мне сесть в машину. «Давай так сделаем, милая. Сейчас поедем ко мне, и ты умоешься. Полечим твою руку, а твою одежду почистим и высушим. А потом я отвезу тебя домой». «Как?» Я оглядела себя. Ответила: «Да, лучше к тебе сначала. Но как ты потом отмоешь машину?» «Ничего, отмою». Стас улыбнулся, показав железные зубы с одной стороны рта. Ехали недолго. Свернули во двор кирпичной серой пятиэтажки. Лифта тут не было. Мы поднялись на второй этаж пешком. «Прошу». Никитин открыл передо мной дверь в квартиру. «Дома никого. Мать на даче». Он зашел следом, щелкнул выключателем. Крашеный в зеленый коридор, открытая дверь в ванную комнату. Еще одна дверь открыта. Видно стол со скатертью, шифоньер. Скромно, очень чисто, и пахло ладаном, свечами. «Пахнет, как в церкви», — вырвалось у меня. «Там комната матери», — указал Никитин еще на одну дверь. «Она очень верующая, что поделать. Свечи, лампады. Устал бороться. Даже пожара не боится». «Понятно», — сказала я. «То есть понятно, почему от тебя все время так пахнет». «От меня пахнет?» — расстроился он. «Как от старухи получается, да?» «Я не сказала, что неприятно. Прости, прости». «Ох, милая, ты как дитя. Вот полотенце, вот рубашка моя. А я пока в аптеку сбегаю за бодягой». «Зачем?» «Ну надо же твои раны лечить». Никитин ушел. Я бросила испачканную одежду прямо на пол в ванной комнате. Приняла душ, вымыла волосы, сполоснула от грязи кеды, постирала в тазу куртку с футболкой и штанами, намотала их на горячие полотенцесушители в ванной. Затем отправилась в комнату, где жил Никитин. Это было жилище холостяка. Односпальная кровать, полированный стол, узкий шкаф. Все стены в книжных полках. Много книг, в основном фантастика и еще классика. Толстой, Куприн, Чехов. Хлопнула входная дверь. «Я вернулся», — заглянул в комнату Никитин. «Сейчас тебя лечить будем». Он развел на кухне порошок бодяги, довольно противный на вид, да и запах тоже не лучше. Затем я выпростала руку из рубашки, и Никитин осторожно, ложкой, нанес мне поверх синяка кашицу из этого странного вещества. Я сидела на кухне с оголенной рукой и плечом, голыми ногами, а Никитин напротив. «А если меня все-таки найдут, — сказала я, — и докажут, что это я застрелила Гогу, вдруг меня все-таки кто-то увидел в парке? Мы докажем, что ты не виновата и сделала это вынужденно, — серьезно ответил Никитин. Это была необходимая самооборона. Но если уж тебя видели, то значит и меня тоже должны были увидеть потом. И тогда я скажу, что это я его застрелил, защищая тебя. Из его оружия, поскольку во внеслужебное время такое случилось. И это я заставил тебя молчать после. Так что в любом случае, даже при самом неблагоприятном исходе дела, ты никак не должна пострадать. «Ты так любишь меня?» — серьезно спросила я. «Да, очень», — спокойно ответил Никитин. «Как в последний раз в жизни люблю». «Больно?» — он кивнул на мое плечо. «Немного щиплет, кажется, но нет, уже не больно». Никитин осторожно взял мою больную руку, приложил тыльной стороной ладони к своей щеке. Я несколько мгновений медлила, потом все-таки положила здоровую руку ему на голову, погладила его волосы. Он поймал мою руку, поцеловал, потом медленно опустился на колени на пол и лег щекой мне на колени. «Когда она так близко, то он с трудом сдерживает себя», — тихо произнес он. Никитин иногда говорил о себе в третьем лице. Это меня каждый раз умиляло. «Пусть он себя не сдерживает», — продолжая гладить его волосы и немного задыхаясь от волнения, ответила я. Никитин приподнялся, расстегнул одну пуговицу у меня на рубашке, потом вторую. Я почувствовала, как моей коже коснулся прохладный ветерок, дующий из форточки. Никитин не торопился. Его движения были медленными, очень осторожными, как будто он разворачивал дорогой подарок. Он расстегнул еще пуговицу на рубашке, и она мягко сползла у меня с одного плеча. Он замер, его взгляд скользнул по мне. Не с вожделением, а с каким-то потрясением, благоговением, священным страхом. Я не отводила его рук от себя, не пыталась запахнуть рубашку обратно, я ждала продолжения. «Мы не будем ждать свадьбы», — утвердительно произнес Никитин, не отрывая взгляда от моей груди. «Не будем», — быстро согласилась я. «Сейчас», — произнес он дрогнувшим голосом. «Да, сейчас. Пусть все произойдет сейчас. Я была полна нетерпения». «Ты ложись, я скоро». Он быстро встал, закрылся в ванной, там зашумела вода. Я стерла полотенцем остатки кашицы с руки, прошла в комнату Никитина, разобрала постель, легла под легкое стеганое одеяло, закрыла глаза. Шум воды в ванной затих, через пару минут скрипнула дверь, потом я услышала шаги босых ног в комнате. Одеяло осторожно приподняли. Матрас мягко прогнулся под тяжестью еще одного тела. Влажное тепло его тела рядом. Пространство между нами было словно наполнено электричеством. Я слышала дыхание Никитина, громкое, едва сдерживаемое. «Я буду осторожен». Его шепот был низким, чуть хрипловатым от напряжения. «Постараюсь не задеть твою руку». Его пальцы коснулись моей здоровой руки у локтя, легкое, вопрошающее прикосновение, не требующее, а просящее подтверждение. Я кивнула, увидела его взгляд на себе, напряженный, почти безумный, полный немого обожания. Я закрыла глаза. Мне почему-то было невыносимо наблюдать все это. Его сухие, твердые губы коснулись моего виска, потом щеки. Каждое прикосновение Никитина было очень осторожным. Он будто не верил, что это происходит на самом деле. Его дыхание стало чуть глубже, чуть быстрее. Пальцы скользнули по моей здоровой руке, прикоснулись к плечу, шее, ключице, замерли у меня на груди. Я ощущала, как вибрирует его ладонь на моей коже. Потом его губы, наконец, коснулись моих. Первый поцелуй был нежным, тоже как будто вопросительным, сдержанным. Никитин словно ожидал разрешения идти дальше. Я застонала нетерпеливо, ища его губы. Второй поцелуй длился дольше, был увереннее, но все таким же осторожным. Никитин все еще сдерживал себя. Он был не в силах поверить в происходящее. Его рука легла на мое бедро, ладонь была горячая. Затем Никитин оказался сверху, опираясь на локоть со стороны здоровой руки, стараясь не давить на меня. Его тело сейчас было напряжено, как струна. Он пытался контролировать каждое свое движение. Я не сопротивлялась, не выказала недовольства. И поэтому Никитин был вынужден мягко, но неотвратимо раздвинуть бедром мои ноги. Прелюдии в привычном понимании не было. Его благоговение выражалось в этой мучительной осторожности, в паузах, когда он замирал, проверяя мое состояние, в каждом сдержанном движении, которое говорило громче любых слов о том, как он меня ценит и боится причинить боль или напугать. Он был готов в любой момент остановиться. «Ты уверена?» — прошептал он уже на пороге неизбежного. Его голос был глухим от сдерживаемого напряжения. Дрожь пробежала по его спине под моей ладонью. «О чем он спрашивает?» — растерянно подумала я. «Можно?» — выдохнул он уже с отчаянием, с изумлением, словно все еще не веря происходящему. Я не ответила словами. Мои руки сомкнулись у него на шее, пальцы вцепились в волосы у затылка. Я потянула его к себе, прижалась губами к его губам, телом к телу. Жест этот был яснее любых слов. Он вошел. Глухой сдавленный стон вырвался у него, когда он замер на мгновение, весь превратившись в слух и осязание, проверяя мою реакцию. Потом начал движение. Не резкое, но сильное, глубокое. Меня словно качало на волнах, и я не могла противостоять этим мерным, сильным колебаниям, проходящим по всему моему телу. Никитин уже никак себя не контролировал. Его чувства словно вырвались наружу. «Ах!» — сказала я, выгибаясь. «Ах!» — глухо застонал Никитин. Все происходило очень быстро, и процесс совершенно не поддавался контролю ни с его, ни с моей стороны. Возможно, Никитин и собирался отскочить в последний момент, но я буквально вцепилась в него, не отпуская, заставляя оставаться во мне, проникать еще глубже, чтобы не потерять даже капельку того наслаждения, что я сейчас чувствовала. Я так жаждала достичь пика ощущений, что совершенно не соображала. Хочу и все тут, и не успокоюсь, пока не получу своего. Опомнилась я потом, тоже не сразу, ощущая короткие толчки внутри себя. Потом Никитин сдавленно выдохнул, поцеловал меня и осторожно перекатился на бок, лег рядом. А я подумала, все-таки это случилось, я и Никитин. Интересно, он спросит меня сейчас о том, почему я не девушка. Хотя мы когда-то уже пытались обсудить этот вопрос, и Никитин, даже не пожелав выслушать меня, заявил, что его не волнует этот мой статус. Моим первым мужчиной в этом мире стал Артур. Вот Артуру я и подарила свою невинность. Кстати, то, что в прошлом я вдруг вновь обрела девственность, страшно удивило меня. Артур же сделал предположение, что, совершив переход из будущего в прошлое, я просто стала другим человеком. Я не я. Может, я и не совсем человек после того, как побывала в капсуле времени. И именно эти эманации, не совсем человеческие, и ловил Гога, присматриваясь ко мне издалека. «Еще никогда не чувствовал себя таким счастливым», — шепотом произнес Никитин. «Спасибо, Алена». «За что?» — тоже прошептала я. «За то, что ты есть». С нежностью произнес Никитин и, приподнявшись на локте, принялся торопливо и жадно покрывать меня поцелуями. Лицо, плечи, грудь. «Ты такая красивая. Я сейчас с ума сойду от счастья». Я, наконец, осмелилась посмотреть на него прямо. Увидела его лицо перед собой. Со всеми его морщинками, жесткими складками возле крыльев носа и губ. Так странно, что это не Артур сейчас со мной. А вообще, Никитин мог купить в аптеке не только эту бодягу, а кое-что еще. Но поздно, поздно. Возможно, я зря теперь беспокоюсь, и никаких последствий этой встречи не будет. А если и будет, то чем плохо? Но это же не Артур. «Ты возьмешь мою фамилию?» — спросил Никитин. «Когда мы поженимся?» «Да, конечно», — легко согласилась я. «Ты любишь меня?» — спросил он. «Я люблю тебя». Я оказалась дома вечером около 8. Бабаня ни о чем не спрашивала. Она была полностью погружена в просмотр фильма, который шел по телевизору. «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» с Джейн Фондой в главной роли. Бабаня смотрела на экран и время от времени вытирала слезы платочком. «Нет, ну как над людьми-то там издеваются, а?» На миг она обернулась ко мне. «Чисто фашисты какие!» «Тяжелое кино». «Ой, не говори!» — всхлипнула бабаня. «И как хорошо, что мы не там живем!» Никитин позвонил через пару дней. Предложил встретиться в дальнем палисаднике. Намекнул, что у него есть сведения кое о ком. Мне вдруг стало страшно. Середина июля, жара. Я оказалась там, когда Никитин был уже на месте. Сидел на скамейке. В форме, фуражку держал в руках. Выглядел взволнованным и все таким же счастливым. «Он ее ждет, ждет, а она опаздывает», — улыбнулся он. «Как твоя рука?» «Ты знаешь лучше. Синяк спадает», — ответила я. «Я рад. Но не печалься, я же вижу, что ты тревожишься. Все хорошо, девочка моя. Все очень хорошо для нас. Сразу хочу сказать, чтобы ты не беспокоилась. Присаживайся». «Его нашли?» — спросила я, садясь рядом с Никитиным. Я имела в виду Гогу, тело Гоги. Никитин меня понял без лишних объяснений. «Да, вчера утром. С собакой люди гуляли, увидели труп, сразу позвонили в милицию. Опознали сразу. У него дядя известный человек. Много чего интересного выяснилось, и все понятно теперь. Этот Гога, он... Оказывается, он сидел уже за драку. Потом судимость с него каким-то образом сумели снять. Работал администратором в магазине «Драпировка». Темная личность. Если бы не его покровители... И это самоубийство, никто не сомневается. Его дядя сразу согласился с этой версией, подтвердил ее. Сказал, что племянник был сам не в себе последнее время, вел себя странно. Выяснили, что пистолет был потерян одним из сотрудников осенью. Сотрудника тогда же уволили из органов. Вероятно, Гога случайно нашел его пистолет. В каких преступлениях использовали это оружие и использовали ли вообще, сейчас выясняют. Но в любом случае, тебе уже не надо ни о чем беспокоиться. Я молчала, не зная, как реагировать на эти новости. Свидетелей не нашли и не найдут. «Дождь смыл все следы», — продолжил Никитин. «Нам нечего бояться, милая. Кроме того, дядя у Гоги известный человек со связями, поэтому следствие не заинтересовано копать слишком глубоко. Сразу спустили все на тормозах. Ну и вообще все как-то очевидно. Разгильдяйство, случайное совпадение. Один потерял, другой нашел. Психическая нестабильность главного фигуранта. У Гоги ведь и нож, и пистолет были при себе». Никитин помолчал, потом добавил. «И он оказался человек с зависимостями». «Да? Да. Теперь мне понятно, почему он на тебя напал. Почему вел такие странные разговоры, преследовал тебя. Все сходится. Человек не в себе был, и это чудо, что ты спаслась». «Как все запутано, странно», — пробормотала я. «Обычно урки этим делом балуются. Ты не знаешь, а я вот знаю, поскольку часто бываю в низах общества, образно выражаясь. И ведь что интересно, ну урки-то ладно. У нас эта дрянь еще и среди золотой молодежи распространена. Не среди простых людей, заметь, а среди детей известных людей, так называемой богемы. Прямо беда. А родители этих несчастных о том и не догадываются. Не верят, что их дети на эту дрянь подсели. Просто не верят, и все тут...» — с досадой воскликнул Никитин. «Поэтому обычные люди, которых большинство, которые с преступниками и с богемой не связаны, они даже не подозревают об этой проблеме. Ну, уголовники-то ладно. А зачем эта зараза богеме?» Я вспомнила те многочисленные статьи и передачи, что шли в будущем, где рассказывалось о подобных случаях в прошлом. о том, как дети известных актеров и режиссеров в 70-80-е годы 20 века пристрастились к пагубной привычке. И да, уважаемые родители не верили, что подобное происходит с их детьми. А сами известные люди, Высоцкий, например. Я вдруг вспомнила, что в июле 1979 года Владимир Высоцкий приехал в Бухару, чтобы дать там концерт, и перенес там клиническую смерть. Получается, где-то там, не так уж и далеко, хотя и далеко, буквально сейчас происходит та самая история, по мотивам которой сняли известный фильм 2011 года. Могу ли я что-то изменить в судьбе поэта и певца? В данном случае нет. Возможно, положительная роль фильма заключалась именно в том, что я теперь понимала. Это очень серьезная зависимость, и тут уже ничего не сделать, а я не бог. Да вообще 21 век пошатнул любовь к прежним кумирам. Нет, я не о Высоцком и не о ком-то конкретном. Я уже о ситуации с артистами прежних времен вообще. Журналисты, писатели, режиссеры в поисках горячих тем вытащили на свет все грязное белье известных людей прошлого. Афишировали их алкоголизм, насилие в семьях, измены, романы с несовершеннолетними. Да и сами престарелые лицедеи, не все, конечно, тоже были хороши. Вспоминая молодость, заодно поливали на ток-шоу грязью своих коллег. Да и поступки некоторых старых звезд в будущем тоже не добавляли плюсов к их имиджу. Те артисты, что живут сейчас, в 1979 году, пока не подозревают, что через несколько десятков лет публика на телевидении будет обсуждать результаты ДНК-экспертиз, споря, кто от какого из популярных артистов родился. Все тайное станет явным. Вся та любовь к некоторым известным лицам, что царит сейчас, в 1979 году, превратится потом, в 21 веке, в прах и пепел, желчь и яд. Лишь немногим кумирам удастся сохранить народную любовь. И тут что я хочу заметить. Алкоголики и зависимые люди существовали во все времена и везде. Но никто с ними так целенаправленно не боролся, как советская власть. «Какая гадость!» — произнесла я с отчаянием, отвращением. «Ненавижу, не понимаю. И чего людям сейчас не живется, особенно богеме этой?» «Ты ведь тоже теперь богема?» — улыбнулся Никитин. «Я не богема!» — возмутилась я. «Я другая!» Этот мир как будто начинает ломаться, но я хочу его починить, пока не поздно. Знаю, люблю тебя. Хожу, а в голове только о тебе мысли. Спать ложусь, о тебе думаю. Просыпаюсь, сразу ты перед глазами. Я прикоснулась щекой к его плечу. Я тоже любила Никитина, но почему-то мне было все равно грустно и страшно. Даже не знаю, от чего. То ли встреча с Гогой в лесу, так ужасно закончившаяся, то ли угроза разоблачения меня все еще пугала. Никитин был хорошим участковым. Вдруг я вспомнила, как перед моим уходом из будущего ругались жильцы в домовом чате, собираясь приструнить странных личностей, перекопавших клумбу у нас во дворе. А участковый на обращение граждан упорно не отвечал. «Ты самый необыкновенный человек, которого я встречал», — продолжил Никитин тихо, опустив голову. «Ты даже не представляешь, на что я готов ради тебя. Но я знаю, меня распнут, когда узнают, что я решил жениться на тебе». «Кто тебя распнет?» — удивилась я. «Люди кто?» — ответил он. «Люди добрые», — засмеялась я. «Ты не знаешь людей», — покачал он головой. «Но ты мне вернула в них веру. И вообще, я вот в Бога тоже не верю, но в последнее время хожу и постоянно благодарю его мысленно, потому что он, ну или не знаю, кто там есть на небе, послал мне тебя». «Меня отправил в прошлое Николай Дельмас, чтобы спасти от преждевременной гибели своего старшего брата Артура», — подумала я, но, конечно, вслух этого не произнесла. И ведь получилось у Николая. Артур спасен. Да, еще не конец лета. Тогда, на исходе августа, состоится та роковая встреча участников любовного треугольника Артура, Валерии и ее нового ухажера Бориса. Но уже сейчас ясно. Трагедии в этом варианте прошлого с моим участием не должно произойти. «Давай уедем отсюда. Помнишь, мы уже говорили об этом?» — сказала я. «Ничего и никому не скажем и уедем туда, где нас никто не знает. Бабаню возьмем с собой, разумеется, и маму твою, если она захочет». «Помню, конечно. Я уже работаю над этим», — серьезно ответил Никитин.